Глава 10. Элегия во время комедии. Так уж повелось со времен Франциска I. Не меньше 3 раз в неделю король, вельможи и все придворные дамы собирались в покоях у королевы. Там они свободно, а подчас даже весьма вольно, обсуждали события дня. Затем среди общего разговора завязывались и частные беседы. «Находясь среди сонма смертных богинь, — говорит Брантом, — каждый вельможа или дворянин беседовал с тою, кто ему была всех милее. Часто также устраивались там балы или спектакли». На такого рода прием должен был в тот вечер отправиться и Габриэль. Впрочем, к радости его примешивалось и некоторое беспокойство. Неясные шепотки, двусмысленные намеки на предстоящую свадьбу Дианы, естественно, тревожили его. Когда он увидел Диану вновь, когда ему показалось, что в глазах ее светится все та же нежность, волна счастья охватила его. Но эти упорные слухи, в которых переплетались имена Дианы де Кастро и Франциско де Монморанси, так настойчиво звучали в его ушах, что он невольно призадумывался. Неужели Диана согласится на этот ужасный брак? Неужели она любит этого Франциско? Неужели эти мучительные сомнения не рассеют даже свидание? Поэтому Габриэль решил порасспросить Мартенгерра, который свел уже немало знакомств и должен был в качестве оруженосца знать больше своего господина. Подобное решение виконта Дексмеса было, кстати, на руку и Мартенгерру, который, заметив озабоченность хозяина и считая, что тому грешно в чем-то таиться от верного своего слуги после 5 лет совместной жизни, дал себе слово расспросить его обо всем случившемся. Состоявшаяся беседа выявила следующее. Габриэль уверился, что Диана де Кастро не любит Франциско де Монморанси, а Мартенгер понял, что Габриэль любит Диану де Кастро. Этот двоякий вывод так обрадовал обоих, что Габриэль явился в Лувр за час до того, как распахнулись двери королевских покоев, а Мартенгер, дабы почтить августейшую возлюбленную виконта, немедленно отправился к придворному портному и купил себе камзол темного сукна и штаны из желтого трико. Заплатив за них наличными, он тут же надел этот костюм, чтобы вечером щегольнуть в передней Лувра, где ему предстояло дожидаться своего господина. Но портной был просто ошарашен, снова увидев через полчаса Мартенгерра уже в другом костюме. Когда он выразил свое удивление, Мартенгер ответил, что вечер показался ему прохладным, и поэтому он решил одеться потеплее. Однако новые камзолы, штаны так ему нравятся, что он пришел купить или заказать точно такой же второй костюм. Тщетно твердил портной Мартенгерру, что это будет иметь такой вид, будто он ходит всегда в одной и той же одежде, и что лучше заказать другой костюм, например, желтый камзол и темные штаны, раз уж ему нравятся эти цвета. Мартенгер стоял на своем, и портной, поскольку готового платья у него под рукой не оказалось, все-таки пообещал ему подобрать сукно точно таких же оттенков. Между тем, тот непомерно долгий час, на протяжении которого Габриэлю пришлось бродить перед вратами своего рая, истек, и он получил, наконец, возможность в числе других гостей проникнуть в покои королевы. С первого же взгляда Габриэль заметил Диану. Она сидела рядом с королевой Дофиной, как стали с тех пор именовать Марию Стюарт. Подойти к ней сразу было бы слишком смело и даже, пожалуй, неблагоразумно со стороны нового человека. Габриэль примирился с необходимостью ждать благоприятного момента. А покамест он разговорился с бледным и тщедушным на вид молодым человеком, который случайно оказался перед ним. Потом, поболтав на темы столь же незначительные, каким он казался сам, молодой кавалер спросил Габриэля: «А с кем, сударь, имею честь говорить?» «Я виконт Дексмес», — ответил Габриэль. «Смею ли я, сударь, задать вам тот же вопрос?» Молодой человек удивленно воззрился на него, затем произнес: «Я Франциск де Монморанси». «Скажи он, я дьявол!» Габриэль отошел бы от него с меньшим ужасом и не так стремительно. Франциск, наделенный не слишком острым умом, был совершенно озадачен, но так как не любил размышлять, то вскоре перестал ломать голову над этой загадкой и пошел искать себе других, более воздержанных собеседников. Габриэль направился было к Диане де Кастро, но ему помешал рой гостей, окруживший короля. Генрих II только что объявил, что, желая закончить этот день сюрпризом для дам, он распорядился соорудить на галерее сцену, и что на ней сейчас представлена будет пятиактная комедия в стихах господина Жана Антуана де Баифа под заглавием «Храбрец». Весть эта, разумеется, была принята шумно и радостно. Кавалеры подали дамам руки и проводили их в соседнюю залу, где наскоро были устроены подмостки. Но Габриэль так и не сумел пробиться к Диане и устроился не рядом, а неподалеку от нее, позади королевы. Екатерина Медичи заметила молодого человека и окликнула его. Пришлось к ней подойти. «Господин Дексмес, отчего вас не было сегодня на турнире?» — спросила она. «Ваше Величество, служебные обязанности, которые угодно было возложить на меня государю, лишили меня этой возможности. Жаль!» — обворожительно улыбнулась Екатерина. «Вы ведь, несомненно, один из самых смелых и ловких наших всадников. Вчера от вашего удара зашатался в седле государь, случай редкостный. Мне бы доставило удовольствие снова быть свидетельницей ваших побед». Габриэль молча поклонился. Крайне смущенный этими комплиментами, он не знал, как на них ответить. «Знакомы ли вы с пьесой, которую нам собираются показать?» — продолжала Екатерина, очевидно, весьма расположенная к красивому и робкому молодому человеку. «Я знаком только с латинским ее оригиналом», — ответил Габриэль. «Ибо пьеса эта, как я слышал, простое подражание комедии Теренция». Теренций — римский писатель II века до нашей эры, автор комедий. «Если я не ошибаюсь, — заметила королева, — вы разбираетесь в литературе не хуже, чем владеете копьем». Все это говорилось вполголоса и сопровождалось взглядами отнюдь не суровыми. Но замкнутый, хмурый, как Эврипидов Ипполит, Габриэль принимал заигрывание итальянки с натянутым видом. В трагедии великого древнегреческого драматурга Эврипида Ипполит изображен юноша Ипполит, сын Тесея, оклеветанный женой Тесея Федрой. «Глупец! Откуда ему было знать, что благодаря такой монаршей милости он не только будет сидеть рядом с Дианой, но и увидит самое яркое проявление ее любви — сценку ревности?» В самом деле, после того, как пролог, согласно обычаю, попросил у слушателей снисхождения, Екатерина шепнула Габриэлю: «Сядьте за мною, господин ученый, чтобы я могла в случае надобности обращаться к вам за пояснениями». Герцогиня де Кастро сидела у самого края прохода. Габриэль, поклонившись королеве, взял табурет и скромно сел в проходе рядом с Дианой, чтобы никому не мешать. Комедия началась. Это была, как и говорил королеве Габриэль, переделка «Евнуха Теренция», написанная совсем наивным педантизмом того века. Но мы воздержимся от ее разбора. Напомним лишь, что главное действующее лицо в пьесе — некий лжехрабрец, солдат-хвостун, которого обманывает и водит за нос некий лавкач. И вот с самого же начала пьесы многочисленные приверженцы Гизов, сидевшие в зале, пожелали увидеть в старом смешном забияке самого коннетабля Монморанси, а сторонники Монморанси решили услышать в хвостовских рассказах солдата Фанфарона намеки на честолюбие герцога де Гиза. Поэтому каждая удачная мизансцена превращалась в сатирический выпад, и каждая острота попадала в цель. Люди той и другой партии хохотали во все горло, показывали пальцем друг на друга, и комедия, которая разыгрывалась в зале, была поистине не менее забавна, чем та, которую играли на подмостках актеры.

благосклонность королевы. «О, злая!» — перебил ее Габриэль. «Злая? Это та, которая вам улыбалась, а не я, которая вас отчитывает, слышите? Больше не говорите с нею сегодня, друг мой. Так я хочу». «Вы хотите? Как вы добры. Я не буду с нею говорить. Но вот и пьесе конец. До свидания. Скажите мне на прощание хоть одно слово, чтобы оно подбодрило и утешило меня». «До скорого свидания, Габриэль! Твоя навеки, мой муженек!» — радостно шепнула Диана остолбеневшему Габриэлю. И она исчезла в шумной бурлящей толпе. Габриэль тоже незаметно улизнул, чтобы, согласно обещанию, избежать встречи с королевой. Вышел он из Лувра в глубоком убеждении, что Антуан де Баиф — великий человек, и что никогда он еще не присутствовал на спектакле, который бы доставил ему такое громадное удовольствие. В передней к нему подошел поджидавший его Мартен Гер. Его новый костюм так и блистал. «Ну что, видели герцогиню Ангулемскую, монсеньор?» — спросил оруженосец своего господина, когда они вышли на улицу. «Видел», — рассеянно ответил Габриэль. «И что же, герцогиня Ангулемская все еще любит господина Виконта?» — продолжал Мартен Гер, видя, что Габриэль в хорошем настроении. «Бездельник!» — крикнул Габриэль. «Кто это тебе сказал? С чего ты взял, что госпожа де Кастро любит меня или что я люблю госпожу де Кастро? Ни слова об этом, плут!» «Ладно», — пробормотал Мартен, — «монсеньора любят, иначе бы он тяжело вздохнул и не стал бы кричать на меня. Да и сам монсеньор влюблен, иначе заметил бы, что я в новом костюме». «Что ты мне толкуешь про костюм? А ведь и вправду на тебе его раньше не было». «Не было, монсеньор. Я купил его нынче вечером, чтобы оказать честь моему господину и его госпоже, да еще заплатил наличными». «Хорошо, болтун, раз ты потратился на меня, я возмещу тебе этот расход». «О, монсеньор, какое великодушие! Но монсеньор желает скрыть от меня свою тайну, а в то же время дает еще одно доказательство, что он любим и любит». «Так легко опустошить кошелек, может, только влюбленный». «Пусть так, но молчи, наконец, Мартен!» «Предоставляю вас, монсеньор, вашим думам». Габриэль и в самом деле так размечтался, что, вернувшись домой, почувствовал властную потребность поделиться с кем-нибудь своими мечтами и в тот же вечер написал Алоизе. «Добрая моя Алоиза, Диана любит меня». Но нет, не с этого нужно было начать. «Моя добрая Алоиза, приезжай ко мне. После шестилетней разлуки мне не терпится тебя обнять. Теперь я крепко стою на ногах. Я капитан королевской гвардии, а это один из самых завидных военных чинов. Все это поможет мне восстановить честь и славу имени, завещанного мне предками. Ты и для этого нужна мне, Алоиза». Нужна, наконец, и потому, что я счастлив, ибо, повторяю, меня любит Диана, да-да, прежняя Диана, подруга моего детства, которая не забыла своей доброй Алоизы, хотя и называет своим отцом короля. Так вот, Алоиза, дочь короля и герцогиня де Валантинуа, вдова герцога де Кастро, никогда не забывала и всем сердцем всегда любила своего безвестного друга из Вимутье. Она мне призналась в этом час назад, и ее сладостный голос еще звучит в моем сердце. Так приезжай же, Алоиза, право же, я так счастлив, что не в силах сносить одиночество.